Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 112. Мофань посмотрел на замученного парня перед ним и не мог ничего поделать. Он считал эту ситуацию очень смешной. Преемник большого клана в городе Бо, которому Джоин кропотливо одарил ресурсами и помогал культивировать, оказался присланным псом дьявольского культа, сознательно спланировавшим эту катастрофу. Привлечение крылатого пепельного волка, прорытые крысами туннели, а после и попытка украсть святой источник. Все это было спровоцировано дьявольским культом. Окончание миссии – это полное разрушение города. Неудивительно, что его начальник наказал его, почти превратив в ничто, используя призрачную кислоту. Ох, каково отношение, такова и расплата. Во всяком случае, Мофань даже сочувствовал Юйану. В конце концов, Му Джоюн – та еще сволочь. «Ты, кусок дерьма, еще не знаешь, что за ад тебя ожидает! Твое вмешательство спутало все мои планы и попортило мое лицо! Я заставлю тебя почувствовать все в 10! Нет! Сотню раз хуже!» Громко чуть ли не рычал Юйан. Мофань не мог ничего поделать с собой. И уйти, не поиздевавшись, он посмотрел на Юйана и его призывного волка. «Лузер, даже если у тебя есть темный магический зверь, это не изменит конечного результата, ведь ты – тормоз!» Как только Мофань закончил говорить, за Юйаном показались еще несколько фигур темных зверей, из-за чего Мофань брезгливо отнесся к сражению с таким, как Юйан, и побежал внутрь здания. Пока бежал, Мофань быстро сотворил магический огненный шар и бросил его к входной двери, дабы выиграть себе еще немного времени. Его огненный шар взорвался у входа, разбивая оставшиеся двери рядом с группой темных зверей, из-за чего им пришлось временно воздержаться от дальнейшей погони, потому что весь этот мусор падал на них. Юйан создал магический щит, чтобы защититься от этого разрушения, глядя на нескольких зверей, что были сбиты ударом. Его глаза наполнились решимостью порвать Мофаня на куски при следующей же встрече. Юйан поднял руку, и несколько теней очень быстро проникли внутрь торгового центра, пока оставшиеся собрались вокруг Юйана, ожидая его команд, словно собаки при охоте. Юйан привел с собой по меньшей мере около 10 темных зверей, показывая, насколько сильно он хочет отомстить Мофаню. Ему доверили стольких зверей лишь потому, что он должен был защищать вход в туннель. Но парень немного изменил свои планы, увидев Мофаня. Его сердце ждало расправы. «Юйан, возвращайся! К туннелю приближается команда магов!» — сказал человек, что остался снаружи, когда Юйан отправился мстить. Юйан был зол и очень недоволен. Он хотел бы наблюдать за тем, как медленно мальчик будет погибать от зубов его животных. «Хорошо, я сейчас приду!» Юйан не смел ослушаться, ибо мастеру ничего не стоит облить кислотой и вторую его щеку. Мастер Салан на самом деле очень жестокий и ужасный человек, которого он видел в своей жизни. Он смотрел на сбежавшего Мофаня, зло улыбнувшись своим мыслям. «Эти темные звери просто созданы для охоты на людей. После того, как они тебя поймают, они будут зирать тебя слой за слоем, ломать кости и рвать твои органы. Так что наслаждайся вашей игрой в догонялки. Твои попытки тщетны!» — смеялся парень, смотря на отчаянные попытки Мофаня сбежать от зверей. Смех Юйана эхом разошелся по холлу. Несмотря на все способности Мофаня, он не сможет в одиночку справиться с 10 зверями, что следят за ним и преследуют по пятам. Хоть темные звери и слабее по сравнению с большеглазыми крысами и одноглазыми волками, в качестве охотников они известны своей жестокостью и скоростью расправы. Имея при себе 10 зверей, Юйан знает точно, что не будут преследовать мальчишку до тех пор, пока он не умрет. Мофань не смел задержаться долго на одном месте. Несмотря на то, что он совсем не боялся Юйана, будь у парня лишь один темный зверь или хотя бы два, то Мофань справился бы с ними всеми, но не с 10. Он не имеет возможности как-либо противостоять этим животным. Когда он бросился к лифту, то заметил, что сам лифт не работает, а внутри лишь канаты. Муфань решительно бросился в шахту лифта, зацепившись за канат и поднимаясь по нему вверх. С его силой он легко поднялся на 3 метра вверх. Когда его уши уловили низкий рык, темный зверь прыгнул в шахту лифта. Несмотря на то, что шахта лифта была мала, зверь был не в состоянии зацепиться за канат и рухнул вниз, на самое дно. Второй темный зверь последовал за ним. Однако, увидев, что случилось с первым, он успел зацепиться за канат когтем и начал лезть вверх. «Проклятие! Я должен быть быстрее!» – думал Муфань, крепко вцепившись в канат. Он сконцентрировался и пустил по канату молнию. И вот, когда зверь почти достиг мальчика, он ощутил на себе разряд и рухнул вниз, вслед за первым, будучи парализованным. Молнии прошлись по всему телу зверя. И спустив крик, он свалился на первого зверя, когда тот пытался подняться. Муфань сделал вдох, после чего полез вверх с удвоенной силой. Тем не менее, волки оказались живучими и решили преследовать Муфаня по лестнице, понимая, что тот будет где-то сверху. В крупном торговом центре все выходы и лифты охранялись темными волками, готовыми напасть на Муфаня, как только тот покажется в зоне их видимости. Стекло, которое было впаяно в раму дверей лифта, было трудно уничтожаемым. Если бы не этот факт, то Муфань уже давно бы был мертв. Его окружили бы сверху и снизу. Когда Муфань достиг второго этажа, он тут же выпрыгнул из лифта и помчался к выходу. Муфань решил, что лучше сначала дойти до выхода и только потом думать о том, что можно делать дальше. К этому времени он сможет что-нибудь придумать. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.